а Навлацкий вернулся. Нищенствовать не мог, работать там не мог, воздух был другой, да и денег не платили. Правда, подлечился. Американцы промыли ему кровь, обезденежье мозги. Уехала Эллочка Мудачева, на руке. Правда, не было молодого кавалера. Уехала она просто, без шика. Говорят, вышла замуж за какого-то барона с замком на берегу реки Гряази, в безвестной провинции Гаалкирин. Союз не вспоминала. Вела себя скромно и тихо, умерла через 5 лет от глубокой ненависти. Ненависти к своей родине. А жизнь наладилась. Место профессоров заняли доценты, место доцентов аспиранты. Выкрутились. Уехала шваль, шушера. Люди дела остались. Остался глава хирургического центра Лазарь Моисеевич Коган. Остался известный дирижер Юрий Исаакович Башмет. Остались детские поэты Чуковские и Барто. Остался и Маршак, он не уехал с белыми в 20-х, не уехал и теперь. На политбюро рассмотрели второй вопрос. Вопрос о земле. Земля — это было то, ради чего крестьяне поддержали большевиков. Им ее дали. Кому 2 вершка, а кому и столько, сколько каждый мог по своим силам поднять, дали. Потом забрали. Потом из земли тянули соки, и мужик не мог приласкать землю в ответ. Не его он была, да и сил не было у него. И теперь, глядя в сводки, лежащие перед ними, руководители, многие сами вышедшие из деревни, видели неладное. Богатейшая в мире страна закупает зерно, закупает за золото и нефть, выкачанную из земли. Деньги идут в Канаду и США, а люди в своей стране нищают. Было много неудобий, было миллионы гектаров земли, которые никто не любил и не обрабатывал. Было много людей, желавших трудиться. Политбюро молчало. Выступил Брежнев. Колхозы не распускать, неудобья отдать, за зерно платить золотом. 1 год по курсу, как на Запад платим. Землю дать сейчас, осенью посеять рожь успеют, к весне распашут и посеют пшеницу. Это был ход сильный, очень сильный ход, но он вел к разрушению колхозов и суслов. Серый идеолог партии спросил, а колхозам чем платить будем? Брежнев был готов, тоже золотом. Это был практически выстрел в упор. Суслов тихо, шипяще спросил, а золото где возьмем? У братских компартий, спокойно ответил Леонид Ильич. Все политбюро наблюдало за этим поединком. Акционеры огромного общества СССР ждали его результата. Суслов покачнулся, сел на стул, мочевой пузырь, по-стариковски не выдержал. Но сегодня он был в подгузнике и продолжал. Это ревизионизм, кинул он слово, по обвинению в котором расстреливали. Воцарилась тишина. Брежнев достал том Ленина «Как перестать бояться буржуев и начать жить», «Избранные работы по НЭП», «5 шагов к успеху». Том был свеженький, только что из типографии, а вот те нет, и показал том Суслову. Это была победа. Суслов сел, расслабил галстук, тяжело задышал. Брежнев был человеком незлым. За дверьми дежурил врач. Суслова увезли в больницу. Через 2 месяца он выйдет из нее в другую страну и уйдет на пенсию. Оставаясь акционером, он купит дом с закрытым бассейном в Крыму и проживет еще 10 лет, наслаждаясь покоем и внуками. Газет он читать не будет, ни до, ни после обеда. Постановление Политбюро приняло единогласно. Оставалось еще 2. Первым было постановление о сокращении помощи компартиям капиталистических и ряда развивающихся стран, практически всех, возврата кредитов, а также усиления мер экономического сотрудничества с Северной Кореей и Монголией. Кубу пока оставили. Последнее было то, что Маришка прочтет в газете, а Маришка, в конце газеты, в уголке, прочтет, что с 1 сентября 1978 года жителям сельской местности разрешается получать в долгосрочную аренду и постоянное, бессрочное, пользование земли сельхозназначения. Рядом шла еще одна маленькая заметка о закупочной цене на зерно. Цена на него указывалась в граммах золота по курсу Банка СССР, а курс был такой, 1 рубль равнялся 0,987 грамма. Маришка отложила газету, в дверь позвонили, няня гуляла, домработница отпросилась, и Маришка открыла сама. На пороге стояло 2 неулыбчивых человека в плащах, за ними стояло 2 человека в спецовке. «Маришка Богдановна Адаменкова?» – спросили они. Она кивнула, ударение поправлять не стала, отодвинув ее. Они достали телефонный аппарат, сложили со столика газеты и разместили телефон рядом с городским. Люди в спецовках быстро пробурили стену японской, ниша, дрелью дыру и проложили провода. Все это заняло 10 минут. Люди в это время провели по стенам какой-то непонятной штуковиной и удовлетворенно ждали. Подняли трубку, услышали ответ, положили ее, дали расписаться, вежливо попрощались и ушли. Телефон был без кнопок, красивого, бежевого цвета. Маришка подняла трубку, и там раздался знакомый ей голос секретаря-референта генерального. «Маришка Богдановна, я слушаю вас. Телефон уже провели?» Маришка положила трубку, перед этим вежливо поздоровавшись и ответив «да». Он поразмышляла, взяла газету, еще раз прочла первую страницу и нашла еще одно постановление. Вал звонков обрушился на нее. Звонила Галина, звонила Варечка, звонил Мартин и его жена, звонили сотни людей, у которых был ее номер. Бархатным голосом позвонил и поздравил Олив. Егор спал, и она, войдя, сказала: «Егрушка, вставай, надо готовить банкет». Она положила газету на кровать. Там на первой полосе, после исторического постановления о евреях, было еще одно: включить в состав кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС Маришку Богдановну Адаменкову. Число, шрифтом подпись. Партийный билет члена Московской партийной организации от вчерашнего числа выдадут ей только через неделю. Его прислали, как было принято, курьером. Она развернула эту красную книжицу и прочитала: член партии с 1978 года, стаж 1 месяц. Маловато, но начинать с чего-то было надо. Глава 10. Годовщина революции. Отчетный концерт. Глава 10. Годовщина революции. Страна готовилась к годовщине революции. Повсюду вывешивались флаги, менялись и обновлялись портреты. Школьники и студенты учили членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро. Писались статьи и рисовались плакаты. Специально была выпущена ограниченная партия подгузников. Михаил Андреевич Суслов был в больнице и не мог указать на идеологическую неуместность размещения флагов на коробке с детским товаром. Зато родителей привлекал цвет и силуэт мчащегося красавца на коне. Им, конечно, был Василий Ланов. Маришка познакомилась с ним на одной из репетиций к концерту. Он нравился ей еще с «Войны и мира». Актер напоминал ей родных Егора, веселых, цепких, живых. Они сошлись по характеру, и они подружились. Маришка выбирала лиц для своей компании к революции в «Желтом клоуне». Она пока решила провести розыгрыш машин для собравших всю коллекцию героев революции. На оглашение победителей она хотела позвать Ланова и своего мужа. Ланов был актер, а ее муж был чемпион и воспитатель московских мальчишек. Сеть Егора росла, и он привлекал все больше молодых людей к своей деятельности. Клубы Егора росли по всей стране. Туда возвращались и тренировать отслужившие свое в армии спортсмены. Туда приходили иногда оступившиеся в жизни люди. Егор не гнал таких. За ними смотрели, но давали шанс стать новыми людьми. Кто-то становился новым человеком, а кто-то нет. Как в жизни. Егор ввел суровую дисциплину, обходившуюся без рукоприкладства. Алкоголь, курение были запрещены. Он платил серьезные деньги. Деньги давал фонд социалистической взаимопомощи Маришки. И сеть клубов стояла на пороге чего-то большего. Егор сделал этот шаг и согласовал его с МВД. За ужином у Галины из Политбюро, через Маришку, появилась новая народная дружина имени красных гвардейцев при МВД, имевшая право заниматься охраной общественного порядка и, в том числе, охраной желтого клоуна. Они шли с красными повязками на рукавах. Вместо слова «дружинник» у них были сделаны рисунком на ткани черные силуэты людей в шлемах и с винтовками. Ткань выпускали на красной пресне. Надпись была, но это была надпись «дружина». Филиалы клоуна были везде, но не везде были сознательные люди и происходили стычки. То пьяный заходил туда, то местные не поделили товар месяца. В большинстве местное руководство партии и милиции были в акционерах, но не везде. Здесь и пригодилась структура клубов Егора. Его бойцы, накачанные молодые ребята, защищали девушек из клоуна, знакомились с ними и женились. Егор и Маришка уже побывали на нескольких свадьбах, возвращаясь назад, на полгода в свое беззаботное будущее. Бывали и сцепки. Блатные пытались находить слабые точки, но были задавлены. У них не было базы, не было денег и помощи, даже пассивного неучастия органов. Молодежь шла или в клоуна, или охранять клоуна. Это были заработанные хорошие деньги для старта. Александра попала на работу. Она училась в ПТУ, уехав из деревни. Ей писали, что отец пил, но последнее время загорелся раздачей земли и бросил. Она уехала из родной деревни. Желтый автобус вез ее по колдобинам дороге в город, и она боялась, что умрет. Но так не случилось. Автобус прибыл к маленькому вокзалу и высадил ее. Кто ехал в город на рынок, кто в гости, а кто, как она, на учебу. Шофер был свой, деревенский, и не гнал машину, по возможности объезжая ухабы. Она пришла в общежитие, и ей выдали комнату, поселив вместе с еще тремя девушками. Они пили чай и спали на матрасах, застеленных чистыми простынями. Давали даже одеяло и подушки с наволочками. Она копила на учебу, зарабатывая деньги тяжелым трудом по 12 часов без перерыва в поле. Правда, деньги заплатили хорошие. Она купила приличную одежду в желтом клоуне, и как не боялась, все пришло по размеру. И даже купила котлету в булке. Котлета понравилась. Огурцы были хуже домашних, но помидор был спел. Помидор был доставлен сюда из Азербайджана и выращен специально для желтого клоуна, и здесь, за тысячи километров, был все еще хорош. На стене висел рекламный плакат, и клоун клипа приглашал на работу. Она, разобравшись в учебе, пришла. Люди шли, и она делала им хлеб с курицей и хлеб с котлетой. Рядом с ней трудились те, с кем она подружится. Рядом со входом сидел охранник. Он зубрил физику и хотел на будущий год поступать. Молодой парень, с застенчивой улыбкой. Он начал ее провожать и помогать. Сегодня они закрыли ресторан, помыли и убрали стулья, задули все свечи. Сегодня здесь был день рождения. Подняли забытую игрушку. Его рука коснулась ее руки. Они подняли глаза друг на друга и поцеловались. Это был их первый поцелуй. Они вдвоем шли по пустой улице. Он проводил ее до общежития. Потом постоял и дождался, пока она махнет рукой с третьего этажа. И скоро они поженятся. И праздновать свадьбу они будут здесь, на своей работе. Она наденет белое платье, а он костюм с выпускного, свой первый костюм. Будут кричать горько, есть картошку, которую она собирала осенью, и пить колу. Алкоголя не будет. Политика заведения. Маришка и Егор были на этой свадьбе. Скромные, хорошие молодые люди, начинающие свой путь. Маришка и Егор подарили молодым мебель в комнату, которую им дало как семейным общежитие при желтом клоуне. Помогали в украшении фабрики к 7 ноября все и рабочие, и даже американцы. Они в сущности были неплохими ребятами и, получая хорошие деньги вдалеке от дома, и видели вокруг себя хороших людей. Им нравилась еда, им нравился простой, протестантский, по скромности, быт советских людей. Их раздражали очереди и отсутствие товаров, но они здесь и были для того, чтобы их создать. Товары, конечно, и избавить от очередей. Конвейер работал без остановки, и Маришка была готова заменить почти все сырье на местное. Американцы согласились, направив поток хлопка, уже купленного на юге штатов, в филиалы. В магазинах уже подгузники начинали, не только начинали, появляться, но и быть. В Москве можно уже было их выбрать по размеру, а не просто купить. Просто купить, а потом обменять при необходимости с таким же счастливцем. Американцы оказались тоже простыми людьми. Они много работали, отдыхали в желтом клоуне, флиртовали, и уже первый из них женился на простой, красивой девушке. Семью приветствовали без отрыва от производства. План, сильнее которого нет, гнал и двигал эти машины. И этим планом была прибыль. Каждый из работников получал премии от выработки. Каждый из них был владельцем одной акции предприятия и мог рассчитывать на дивиденды. Маришка принимала участие в подготовке концерта. Пока не было Суслова, ей поручили идеологию. Помог случай. Дмитрий Федорович Устинов уставал. Он ездил по полигонам, испытывал лично образцы вооружений, стрелял и летал. Но он уставал. Всю жизнь он работал на мощь страны и знал ее, гордился ей. Но последнее время он перестал видеть радость на лицах людей. Больше мрачности появилось и в железе. Тень сгущалась над страной, да и сердце. Сердце начинало стучать, то часто, то медленно, как капли воды. Разговаривая с Маришкой и узнавая о ее делах из обязательных ежедневных и еженедельных докладов, он все больше ей изумлялся. Она плавила лед советского айсберга, и из него получался вполне приемлемый, если одеться потеплее, дворец. За одеждой, кстати, тоже дело не стояло. Он видел на людях вполне приличные коричневые и черные пальто. Дмитрий Федорович приехал в Североморск. Он прилетел на военном самолете, без предупреждения, как любил. Самолет сел на палубу. Было обеденное время. Он козырнул и спустился в кубрик. Матросы встали и выполнили воинское приветствие. Он посмотрел на еду. Добротная, хорошая еда. Салат из овощей, свежих, зимой. Октябрь, уже зима там. Котлеты из мяса, фасоль или картофельное пюре, чай, кола на выбор, приличный суп, борщ сегодня. Он, не чинясь, поел с солдатами, прошел к офицерам, поздоровался за руки. Еда была почти такая же, добавился кофе на выбор. Он верил и знал, что так повсюду сейчас в его армии. Меньше чем за месяц она смогла наладить поставки, сломав костную систему. У него на все это в свое время ушло 2 месяца, 10 дел, 135 расстрелянных, 2000 отправленных в штрафбаты. Устинов улетел домой, проинспектировав боеготовность флота. Он прошел еще по многим кораблям и лодкам. Быт был налажен, еда была вкусна. Уехал впечатленный, отдохнул, выспался, побрился и поел. Утром вышел к машине и на вопрос, на набережную, ответил, что на Арбат. Он поехал к ней сам. Он зашел в особнячок на Арбате, кишевший жизнью и гудевший американскими компьютерами в 10 утра. Вошел к ней, в форме маршала Советского Союза, как был с орденами и медалями. Маришка вела совещание, но прервала его, назначив через час. Ни через час, ни через два совещание не состоится. Оно состоится следующим утром. Маришка пригласила его сеть, встретив у двери сама. Он пожал ей теплую руку, будучи сам с легкого октябрьского морозца. Принял приглашение. Маришка кивнула, зная привычки секретарши. Та принесла дымящуюся кружку. Маршал отпил и поблагодарил за чай. Осмотрел рабочий кабинет, схемы, висящие за ней. Не дожидаясь вопроса, просто сказал: «Маришка Богдановна, примите меня на работу». Маришка стояла, но присела. На минуту задумалась, а потом согласилась. Они до поздней ночи обсуждали все акционерные общества, все проекты. В 8 им принесли поесть из желтого клоуна. Они перекусили и продолжили разговор. Всю ночь она прерывалась, отзвонившись домой, и, сказав, что не приедет, он позвонил домой тоже. Она рассказывала о своей империи, называя сотни имен и фамилий, частей и компонентов оборудования и номенклатуру товаров. Он спокойно все запоминал. В 9 они позвонили Брежневу, а в 9:30 она представила нового исполнительного директора акционерного общества Дмитрия Федоровича Устинова. А сейчас она сидела в Большом Кремлевском дворце, приготовясь слушать отобранные для нее песни. Концерт открывал Лев Лигенко с песней «О, Ленин». Песня была знакомая и вопросов не возникло. Лев был обаятелен, галантен, красив. Костюм был подобран точно. Дальше шел номер «Березки». Они представили вариант на тему «Яблочко», объединив его с маршем. Получилось необычно, но задорно. Потом выступила хрупкая женщина. Она настолько энергетически заряжена и проникновенно спела «Гренаду», что Маришка решила с ней познакомиться. Смущаясь и чуть сутулись, та представилась: Елена Камбарова. Маришка попросит включить в концерт еще и ее песню о барабанщике юном. Просьба ее будет выполнена. Артисты из Ленинграда не подкачали тоже. Эдуард Хилл споет о городе над Невой. Проникновенно споет. Театр балета покажет сцену из балета «Спартак». А вот хор ленинградского телевидения ей не понравился. Первый солист, рыжий мальчик в веснушках, был везде немного веселее, чем требовалось по тексту. Второй, лопоухенький, был слишком грустен. Голосок у него был хорошенький, для провинции, но слабенький и тонкий. Маришка не считала Ленинград провинцией, но и не для Ленинграда, она считала годным мальчонку, хорошим для ястреба. В самый раз, зачерненные провалы глаз глядели так жалостливо, жалостливо. Нет, решила Маришка, без микрофона он петь никогда не сможет. Хор уехал, не выступив на празднике. Потом Маришка узнает путь мальчонки. Его звали Олесь. Мать родила его без возможности продолжить род. Не было физически нужных органов, но был голос. Мать родит другого, сытого, толстого, громко кричащего. И по иронии судьбы, Маришка усмехнулась угаданному ранее, отправит Олеся в Ястреб, где он и проведет следующие 5 лет. Но жалость, как она сказала себе, был не наш метод. Завершал концерт Мартин Маговейв. Он исполнил «Белого чая», и после хора у нее отлегло от души. Хмарь навеянная рассеялась. И завершил концерт «Смуглянкой». Аплодировали все, стоя. Она утвердила концерт и попросила остаться Пахмутову, Маговейва, Камбарову и Лигенко. У нее к ним был разговор. Маришка поздоровалась, представилась и сразу перешла к делу. «Вы известные, любимые всеми авторы и исполнители. Начала она, у меня есть предложение провести конкурс талантов, когда ребята со всей страны станут на этой сцене. Для меня будет честью, если вы будете 4 наставниками. Выберите понравившихся 7 в свою команду, обучите их в течение недели, и в формате поэтапного конкурса телезрители выберут лучшего. Особенностью будет то, что это будет прямой эфир». Лапин, один из главных руководителей телевидения, стоял рядом. Принципиальную возможность он подтвердил. Маришка сказала, что расходы берет на себя желтый клоун. Призы победителям и участникам тоже. Мастера обещали подумать и принципиально согласились. Они поговорили, и Маришка оделась и вышла, решила пройти пешком. Охрана шла чуть позади. Она вышла из Кремля, улыбнулась желтому клоуну, в этом ракурсе напомнившем ей солнце. Ресторан был напротив, в ГУМе, и пошла под тихо падающим снежком по Красной площади, через Васильевский спуск к реке. Постовой предупредительно остановил машины, две или три, редкий поток, и вышла на набережную. Москва-река катила свои воды, набирая холод осени и серость неба. Широкие ее волны били гранит, и сама природа говорила людям тогда, что скоро придут времена иные, и снег заметет, и закованы будут в лед все волны, все мечты их и сны. Маришка скинула себя этот дурман, улыбнулась холодному ветру и сказала: «Будет весна, обязательно будет», — ответили ей куранты. Был час дня, и надо было ехать на совещание. Концерт состоялся. Грандиозный настрой шел через экран в жизнь. Это было так необычно. Рестораны, маленькими свечами, горели в каждом городе, освещая небо. В маленьких городках и селах жизнь не останавливалась. Люди делили землю. Они прикидывали, как успеть поработать на колхоз и сколько можно успеть поработать на себя. Каждый клочок земли, каждый овраг был расписан. На селе забурлила жизнь. Пользуясь теплой осенью, от Калининграда до Сахалина земля расчищалась. Горели костры, и продажи алкоголя упали по стране в два раза. Зато доходы желтого клоуна выросли. Маришка взялась за кино. Она не могла видеть ту чернуху, ту бытовуху, которую снимали режиссеры. Не было ни одной комедии, кроме гайдаевских, где не решались мировые вопросы. Она встретилась с Аркадием Гайдаевым, автором любимых ей комедий еще до праздника, и предложила ему неограниченные возможности для того, чтобы снять три фильма в год. Четыре, как ей объяснили, было нереалистичным. Она готова была дать ему любых актеров и любые сметы, обещала дать снимать любое произведение. Он с хитрецой посмотрел на нее и сказал: «Три книги Булгакова, «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Роковые яйца». Он смотрел на реакцию. Она слышала в школе об этих книгах, но читала лишь «Мастера», пролистывая главы Ершела и Май, читая только линию любви «Мастера и Маргариты». «Хорошо», — сказала она. Он скептически улыбнулся, но спорить не стал. Он видел пред собой главу крупнейшей корпорации Советского Союза, но и он не верил, что удастся снять это кино. Маришка приехала к себе, в свой особняк на Арбате. Общество выкупило еще 4 дома, и теперь все они находились в одном месте. Она вложила деньги в реконструкцию здания, и лучшие реставраторы Эрмитажа превратили их в Екатерининский дворец и Лувр одновременно. Золото, стекло, хрусталь и опять золото. Много золота. Статуи и вправду были золотые, как и унитазы, даже для мелких клерков. Это был шедевр мысли, выполненный в кратчайшие сроки. Мрамор перекупили в Италии, перебив арабского шейха. Ковры и книги покупались на аукционах в Англии. Она прошла в свой кабинет и позвонила в курируемое ей управление контроля за качеством, цензуру. Начальник управления приехал к ней и привез три книги. Книги были заляпаны штампами. Маришка пролистала их, посмотрела на штампы и сказала: «Снять». Через год фильмы вышли, а их с Егором первый парад шел хорошо. Егор шел по Красной площади под флагами Центрального спортивного клуба армии. Маришка с Дулиттой шла колонне работников общества. Над ними вились в морозном, но не обжигающе холодном, красные флаги. На черенках лопат были закреплены портреты Ленина, Маркса, Энгельса, Брежнева и членов Политбюро. Флаги несли их товарищи, знакомые и те, с кем они уже подружились. Славили спортсменов, металлургов, работников торговли и милиции, славили всех людей труда и доброй воли. Бесконечная, огромная людская река текла по Красной площади, отдавая энергию криками «Ура!». Люди были искренне рады и ждали этого праздника. Люди на мавзолее приветствовали также искренне тех, ради кого жили и работали. Праздник удался. Глава 11. Самым важным из искусств для нас является кино. День рождения Брежнева 10.11.1978 г. Глава 11. Самым важным из искусств для нас является кино. День рождения Брежнева 10.11.1978 г. Примечание. Дата дня рождения перенесена сознательно. Через год фильмы вышли, легкие, радостные, светлые, дающие по-гайдаевски надежду. Первым вышел фильм «Мастер и Маргарита». Действие было перенесено в Москву 70-х. Берлиоза играл Михаил Пуговкин. Берлиоз у него получился молодой, но довольный жизнью, успешный человек. Ивана Бездомного сыграл Леонид Куравлев. Бездомный получился у него с хитрецой, но и простоты доставало. Воланда сыграл Ростислав Плят. Воланд у него был рефлексирующий и умный, а Франием был Леонид Броневой, Пилатом – Олег Табаков. Марка Крысобоя сыграл Роман Филиппов, в нашей реальности известный как случайный посетитель ресторана «Полокучаева», там, где Сеня сбрил усы. Валерий Приемыхов сыграл «Мастера». Маргарита была пока не найдена. Пробовались и Наталья Варли, и Наталья Селезнева. Начинали съемки. В первой сцене Берлиоз шел, рассматривая девушек, которых не было, размахивал тросточкой и весело говорил бездомному о серьезных вещах. Бездомный кивал, и возникала химия ума и кажущейся простоты. Появлялся Воланд. Он был подавлен, сжат электрическим светом, который уничтожил зло внешнее, оставив его только в душах людей. В летней Москве, освещенной светом фонарей и ранним закатом, не было места Коровьеву, Анатолий Папанов, ни Бегемоту, Роланд Быков, ни Злу. А вот Богу было. Сцены Лиходеева в Ялте, Римского в Ленинграде, в легендарном Англитере. Сцены Иерушалайма снимали в Израиле. После отъезда евреев в Израиль СССР возобновил с ним дипломатические отношения. Напитавшись светом и теплом, кадры стали живыми. Аркадия и съемочная группа ходила по раскаленным камням древнего города. Они искали кадры и ракурсы, дорогу страданий, где шагали ноги тысяч осужденных до него, и где будут идти сотни тысяч после. Мягкий камень стены дворца Ирода Великого, называемый «Стеной плача», высокое небо юга. Пилат входил, и капризный, молодой прокуратор с головной болью вникал, врастал в заключенного Иешуа, Олег Даль. Пилат сидел не шелохнувшись, презрительно капризно, как умеет Табаков цедил слова, и вдруг открывалась бездна, боль уходила, и приходил понимание, вместе со словами о государстве, понимание того, что уже ничего нельзя исправить. Это была лучшая роль Табакова. Профессора Старвинского сыграл Евстигнеев. Гениальный воплотитель, он сыграл здесь жестокого экспериментатора над душами, причем маску человека доброго носящего, как свое лицо. Сцены вышли комичными. Евстигнеев и Куравлев поймали волну, и сцены вошли в классику комического кино. Азазелла сыграл вездесущий Филипенко. Он был моложе, чем в фильмах, которые она смотрела, и играл с огромной отдачей ума, с такой силой. Михалков сыграл Лиходеева. Лиходеев получился у него паратовым, и слова «пользуется служебным положением» звучали от того еще смешнее. Высокому и красивому Михалкову это было ни к чему. Юрий Соломин-старший сыграл тонкого, умного Римского. Виталий Соломин-младший – Варенуху. Василий Лановой – красавца, Майгеля. Иуду – Олег Янковский. Янковскому удалось настолько глубоко, трагично и комично сыграть эту роль, что его запомнили надолго. Олег Ефремов играл первосвященника. Маргариту играла Маргарита Терехова. На сценах «Мастера» и «Маргариты» зал почти плакал. Но Гайдаев не был бы Гайдаевым, если бы из трагичного Приемыхова не извлек несколько мгновений юмора. Пара совпала, полунамеками, полужестами, Терехова обаяла, изгоняла из «Мастера» тоску. В трагично поданную концовку, когда Маргарита уходит с ужина, так и не получив награду, Гайдаев и Терехова обыграли с таким лукавством, с такой женственной и чувственной эмоциональностью, с таким кокетством, без доли надрыва, что зал просто смеялся. Большой профессионал Плятты сам на первых пробах не выдерживал и своим неподражаемым голосом начинал ответ: «Идите сюда, гордая женщина». И в его и ее интонации было столько магии и смысла. Химия в каждом кадре зашкаливала. Сцена со сдачей золота вызвала живейший интерес. Осенью крестьяне получили небывалую плату за свой хлеб – золотом. Сцена с валютой тоже, но больше в больших городах. Смертная казнь за валюту была еще не отменена. В тюрьмах сидели и готовились дела. Но где-то в душе, все уже понимали, что лед скоро тронется. Что скоро будет прорыв и введут золотой рубль. И тогда валюта не понадобится никому. Они могли не ввести. В стране появлялся класс богатых людей. Сцены снимались, как по волшебству. Сцена у Лиходеева, вальяжного барина и Воланда удалась. Сцена в варьете, показанная мягко и без драмы. Дамы были показаны намеком. Монтаж и эксцентрика бала. И к балу, уже напитавшийся, набравший силы, Воланд вышел в качестве силы не побежденной, а властной. Плиту удалось показать преображение это на протяжении всего фильма. А запомнилось и огромное, синее небо с надвигающейся тучей над крестом. Страна смеялась и плакала, это был смех очищения и слезы радости. Первый раз и второй и третий люди смеялись и плакали, и с каждой слезинкой, С каждым залпом смеха над страной вставало больше света, больше добра и надежды. Великий мастер комедии Михаил Афанасьевич Булгаков нашел своего ученика. Великий мастер кинокомедии Гайдай снял этот фильм. Фильм стал хитом. Очереди стояли на 3 квартала. Маришка закупила видеомагнитофоны и телевизоры. И фильм крутили в каждом ресторане «Желтый клоун». Бюджет фильма отбился в 1000 раз. Акционеры получили невиданную доселе прибыль. Авторитет Маришки вырос до небес. Дети играли куклами Мастера и Маргариты. Девочки шили платья, как у нее. Мальчики делали прически, как у кота. Вышел музыкальный диск «Кот черный», где песня заканчивалась словами «Все хотят быть черным котом». Глава «Желтого клоуна» посмотрел фильм. Он приехал в Америку и по пути домой затормозил у соседа. Ворота раскрылись, и его кабриолет въехал по мраморной дорожке в поместье. Его уже встречал небольшого роста господин с набряленными волосами, зачесанными назад. «Привет, Джеймс, я был в Союзе. Там такое кино сняли». Они выпили виски, пообщались о делах, о газонах, о гольфе и, наконец, речь зашла о советском кино. Наутро Джеймс Камеронберг был в Союзе. Маришка опять торговалась. Смонтированная версия фильма взяла «Оскар» как лучший зарубежный фильм. Переснятый фильм взял все «Оскары». Марком крысобоем там был Арнольд Шварценеггер, а Пилата сыграл Марлон Бранот. Фильм второй вышел об экспериментах по выводу нового вида. Фильм был легкий и походил на некий рассказ о социальном эксперименте в духе Пигмалиона и Галатеи в пересказе «Шоу». Профессор Преображенский, сыгранный Юрием Яковлевым, борется с мелкими неурядицами и Швондер, а Ширвинтов уже не выглядел висящим дамокловым мечем, а просто управдомом без возможности навредить. Шариков, Роланд Быков, становясь полезной частью механизма жизни, не становится вреден. Только концовку изменили. Шариков остался жить человеком. Как-то у Гайдаева получилось сделать это органично. Были сглажены углы. И впервые за много лет в фильме не было отравляющей душу тоски. Комедия была комедией. Роковые яйца были приняты публикой тоже. Профессор Персиков, тоже Юрий Яковлев, был потом героем многих ребят, посвятивших жизнь науке. Змеи и гады получились не страшными, а поход на Москву гадов выглядел трагикомично. Гайдаев получил 3 ленинских премии. Маришка получила признание театральной Москвы. Следующим фильмом она попросила снять «Остров Крым». Гайдай не отказал. Маришка получила письмо. В этом письме Александр Исаевич Солженицын просился на родину. Началось все случайно. Солженицын был в Париже. Его пригласили на презентацию книги. Он пообщался с издателями, дал обширное интервью, походил по бульварам Парижа, поел круассанов с супругой в маленьком кафе, случайно столкнулся со знакомыми и узнал, что новые эмигранты дают концерт. Они переглянулись с женой и решили зайти. Он знал это место, когда-то он сам там выступал. Небольшой уютный зал, человек на 50, кофе и чай, по вкусу. На афише был Навлацкий. Рядом с ним стоял Бухата Круджава. Солженицын вечером вошел в кафе. За столиками сидело несколько десятков человек. Из них половина была явно связана с комитетом. Александр Исаевич тонко чувствовал это. Начал Навлацкий, он вел себя достойно, хотя и был чуть пьян. Он спел свои хиты, про сауну, про добытых волков, вторую часть, про недобытых волков, несколько лирических песен, и передал гитару Бухату. Маленький, злобный человечек с трясущимися руками начал с многих слов. «Я один сидел, маленькая комнатка у меня была, но тогда я уже интенсивно писал стихи и песни, очень интенсивно, но я ненавидел, ненавидел эту власть, этих людей, которые ее терпят. Я готов взять оружие и снова идти стрелять, давить всю эту мерзость». Солженицын не понимал, кого он собрался давить. «Русский народ? Нет, с такими людьми нам не по пути». Карлик со слюнявой губой пел про затылки, про предательство женщин. Александр Исаевич не стерпел. Он подошел и влепил пощечину. Бухат зажался, ощерился, но сполз под взглядом Солженицына. Навлацкий не вмешивался. Солженицын вышел. Он уже читал «Правду», где было постановление Политбюро о выезде евреев, включении в состав кандидатов в члены МП Адаменкову. Но зацепило его не это. Он обратил внимание на заметку в конце 3-го листа. Он подошел к жене и сказал: «Наташа, Наташа, свершилось. Коммунисты землю народу дают. Стреляный воробей». Он не поверил в это сначала. Но потом видел самолеты с евреями, транзитом садящимися во всех уголках мира. Читая советские газеты, где то в форме фельетона, то в форме серьезных обсуждений о нехватке техники, но чаще фельетона звучала мысль: крестьянам дают землю. Незамеченным не прошло и то, что М. Адаменкова вошла в политбюро. Сначала проводили на пенсию Суслова. Брежнев вручил ему звезду Героя труда. Суслов на фотографии стоял маленький, съежившийся, а Брежнев повеселел и как-то помолодел. Ходили слухи, что Галина перестала гулять, а потом статья на первой полосе об М. Адаменковой. Такого не было никогда в СССР. Он почитал биографию. Школа. Ни комсомола, ничего. Сразу глава крупнейшей в Союзе корпораций. Член партии со стажем меньше месяца. Кандидат в члены политбюро. Через месяц член политбюро. Женщина. Юная. Такого не было никогда ни в СССР, ни в России. Женщины были на троне, но чтобы так, в столь юные годы, никогда, он подумал, вспомнив вчерашний вечер, мерзкие рожи эмигрантов и решил рискнуть и написал письмо, которое потом будут учить наизусть школьники. Уважаемая Мариша Богдановна, имя Маришка просто казалось ему слишком фривольным, пишет вам русский патриот и писатель А.И. Солженицын. Много крови терпела наша родина, от многих мук она погибала, изверились люди, изолгались. Но правда за нами и земля наша, не обманите их, не предайте на поругание вновь, ответит наша земля вам добром и памятью, не уезжал я добровольно, позвольте добровольно приехать, послужить родине. Нобелевский лауреат, писатель, А.И. Солженицын 01.02.1979 года, Париж. Она показала это письмо на политбюро, все с интересом посмотрят на нее, подмигнет Устинов. Обозначит глазами улыбку Громыко, веселыми искорками загорятся глаза Андропова, все промолчат, и Брежнев скажет, решай сама, и она решит, поезд с возвращенным писателем проедет от Владивостока до Ленинграда, и они подружатся, два патриота земли русской, а пока, в ноябре 1978 года предстоял еще один праздник, страна ушла на выходные, а ее с мужем пригласили на день рождения. Праздник должен был начаться 8 ноября охотой, потом был день отдыха, а затем 10-го они все праздновали 69 день рождения Леонида Ильича. Праздновали в Завидово, на дачу приехали все, Галина с мужем и дочкой, и Викторией. Виктории было 25, сын Брежнева Юрий Леонидович с супругой и сыном Андреем. Андрей был красив, как и дед, ему было 18 лет, приехал ближний круг, министр МВД Щелоков, приехали члены политбюро. Стояла ранняя зима, морозец сковал грязь, и небо присыпало снегом. Одетые в добротные дубленки до пояса, все-таки мороза сильного не было, пошли на кардон. Там, заранее подготовленные их ждали кабанчики. Первым стрелял Брежнев. Он был азартен и с удовольствием выцеливал и брал добычу. В его действиях не было заторможенности. Нервы поправлялись, и врачи изменили препараты. Раздавались радостные возгласы, раздавались выстрелы. Добычи было много. Подначивая, старшее поколение, дало красивую винтовку Егору. Тот, спокойно и четко выбил двух кабанов, попав им в глаз. Они оценили. Бывалые охотники умели ценить удачу, руку и выстрел. Брежнев подошел, улыбаясь, похлопал. Молодец, Егор. Маришка, как член их компании, вернее пока кандидат, пошла тоже. Она впервые держала ружье в руках. Богдан Степанович увлекался больше рыбалкой, и она не охотилась. Прицелилась, упредила кабана и попала. Кабанчик взвизгнул и захрипел. Она взяла нож и в азарте, пробежав метров 10, перерезала ему горло. Потом довольная, перемазанная в крови, вернулась к охотникам. Ее обнимали, поздравляли с почином и хлопали по плечам. Лишь Юрий Владимирович Андропов, сквозь заиндевевшие очки смотрел на нее пронзительно. Но этого никто не заметил. Да и заметил бы, какой взгляд должен был быть у шефа самой влиятельной спецслужбы. Кабанчиков разделывали егеря. Брежнев сам указывал на мясо, которое хотел, чтобы пожарили. Расписал подарочки неприбывшим по болезни. Его друг Костя Черненко болел опять. Переоделись, пошли в дом и пели песни и ели мясо. Маришка спела песню Любе. У нее был громкий, но приятный голос, и она исполнила ее так, что все вспомнили свои дороги. Кто-то вспомнил себя погонами, кто-то студентами. Она спела ее более лирично, на русский манер протяжно. Ее попросили повторить. Она спела еще, на двоих с Егором исполнила в лунном сиянии. Все знали эту песню и подпевали. Похулиганив, Егор попросил гитару и спел «Фантом Чижа», потом «Дембельскую сектора», и в подарок имениннику 30 лет. В этой компании не чувствовалось разницы возрастов. Благодаря дню, Маришке, Галине, Юрию, Валентине Петровне и самому имениннику стало казаться, что не было ни войны, ни всех этих лет, а комсомольцы 20-х поют о своей жизни и тем самым выпивают себе судьбу. Ее попросили спеть еще. Она выбрала песню «Визбора перевал», спев ее лирично и с некоторым юмором. Вечер затихал, и все постепенно начали расходиться. С утра Егор убежал на пробежку, а Маришка нежилась в спальне. День прошел в разговорах, воспоминаниях. Компания прогулялась до пруда и вернулась в дом. На утро 10 ноября вручали подарки. Маришка, зная страсть Леонида Ильича, собрала коллекцию орденов царской России. Здесь были только подлинники. Внесли 3 витрины и на них были разложены ордена. Орден Андрея Первозванного, Владимира, Анны, Екатерины и Святого Георгия. Константин Константинович, новый министр обороны и сам имел Георгия, правда, 3-й степени. Брежнев оценил подарок. Подошел, расцеловал в щеке ее, в губы Егора. Эту слабость, наряду со страстью к наградам, он тоже культивировал в себе. Подчеркивал, смотрел, наблюдал за реакцией. Это был тест на доверие. Галина вручила новый БМВ. Соратники вручали шашки, ружья и коллекционный коньяк. Банкет прошел хорошо и к вечеру все разъехались. Брежнев подошел к витрине. Достал из нее орден Андрея Первозванного. Взял его с собой. Поднялся наверх, надел парадный мундир маршала СССР, надел цепь ордена, смотрелось. Высший орден империи соседствовал со звездами героев и смотрелся органично. Бриллианты Андрея перекликались с бриллиантами ордена Победы и в целом картина складывалась. Леонид Ильич с сожалением снял цепь с себя, снял мундир, пошел к жене, поцеловал и обнял. Старики легли спать. Глава 12. Социальное неравенство. Приватизация по-брежневски. Прошли ноябрьские праздники, и Маришка сидела в кабинете. После первоначального взлета расширение прекратилось. Люди понесли деньги, накопленные деньги, либо заработанные, но спрос не рос. Статистика говорила, что марля была хоть и хуже, но дешевле. Мыло, завернутое в бумажку, хоть и хуже пахло, но было дешевле. В стране были деньги, и шел приток капитала, в том числе и от сокращения братской помощи. Но люди этих денег не видели. Маришка штудировала журналы по экономике, советовалась с молодыми и опытными экономистами. Все они пришли к одному выводу. Система работала на тонком балансе. Дешевость продуктов обеспечивалась дешевизной труда, и страна попадала в замкнутый круг. Более дорогие товары, в том числе и из-за упаковки, отказывались брать. Надо было дать денег и насытить товарный спрос. Как можно было это сделать? Маришка встретилась с послом Норвегии. Маришка встретилась с послом Саудовской Аравии, отношения с которой тоже потеплели. Обе страны жили за счет нефти, и Маришка помнила, у кого она перехватила мрамор. 50 миллиардов долларов минимум Союз ежегодно тратил на помощь братским странам. Грубо в СССР было 300 миллионов. По 150 долларов на человека СССР терял в год. По курсу официальному 70 копеек за доллар каждый, и младенец, работающий и пенсионер теряли по 100 рублей. Подсчеты расходились, но суть была верна. Деньги в стране были. Теперь надо было обеспечить товары. Маришка вызвала к себе экономистов. Среди них выделялся обаятельный толстячек, внук детского писателя Айдая Аркадий. Второй был высокий, кудрявый, чуть картавящий Явелинский. За их улыбками скрывалась волчья хватка. Она поговорила с ними и через неделю получила план. Отправила в Академию наук. Получила 3 тома замечания и 2 дельных предложения. Так она пересылала документы примерно 3 дня. Ей надоело. Согласованный доклад лежал через час. Ах, какой это был документ. Ровные четкие строчки, белая бумага. И все вело к тому, что выводы будут приняты. При этом там были и риски. Закрытие предприятий, которые не могли выдержать конкуренцию. Маришка еще раз собрала совещание. Минфин и Банк СССР пообещали, сдюжим. Они не обманули, страна сдюжит. Речь шла о сложной переделке экономики страны. Экономика была огромной, но в основном военной. Сфера услуг не была развита вовсе. Заводы производили хороший металл, но он шел на хорошие танки. Как ей объяснял Устинов, следующая война должна была быть маневренной. Быстрый прорыв обороны и выход в тылы. А если было не воевать, если задавить их экономикой? Новейший журнал утверждал, что страна в 300 миллионов, какой был СССР, может быть самостоятельной. Дмитрий Федорович говорил, что это не в ее и его компетенции, а в чьей, а действительно. Маришка попыталась разобраться. После смерти вождя вся власть была рассредоточена, и при этом отдана наверх. Дошло до того, что цену на скрепки утверждало высшее руководство страны. Маришка сама об этом знала. Она сама представляла преискурант цен в желтом клоуне и, наверное, он бы никогда не заработал, пойдя она обычным порядком. Требовалось утверждение 50 различных структур, если считать отделы в каждом министерстве. Например, согласование котлеты, мясо, Министерство сельского хозяйства, плюс Госплан, Министерство транспорта, ведь мясо как-то нужно возить, плюс Госплан, Министерство промышленности, где надо было согласовать мясорубку, плюс Генплан, а где надо было согласовать металл, чтобы эти мясорубки сделать. Маришка плюнула, составила смету, прикинула расходы, прикинула доходы, поговорила с экономистами толстым и тонким, как она называла про себя их, и через день провела преискурант постановлением Политбюро. И так было во всем. Функции, которые должны были быть автоматическими, утверждались на самом верху. Она хотела привести график уборки в ресторанах, но этот пример не прошел. График утверждала она сама. Для всех ресторанов он был един, но она утвердила его за минуту, а, не согласовывая с бесчисленными подразделениями Госплана, она поняла, что все прячутся за бумажками. А за какой бумагой прячется генеральный? Ей дали сводки из Ленина. Она поняла, что Лениным можно обосновать буквально вещи противоположные. Так и родилась книга «Как перестать бояться буржуев и начать жить. Избранные работы по НЭП. 5 шагов к успеху». Тираж книги был огромен. 1 500 000. Еще 2 миллиона вышли дополнительным тиражом. Причем стоимость была не копеечная, а полноценные 25 рублей. За них можно было купить и все собрания сочинений. Но покупали только эту книгу. Страна вникала, куда зовет ее партия. Партией было Политбюро, а Политбюро была Маришка Богдановна Адаменкова. Перед Днем Советской Конституции Политбюро собралось в полном составе. Необходимо было избрать нового члена, место которого оставалось свободным после ухода на пенсию Михаила Андреевича Суслова. Кандидатов было несколько, но только Маришка могла быть избрана. Так хотели все, и формально остающийся у нее в подчинении член Политбюро Устинов выдвинул ее кандидатуру. Голосов против не было. Предложили Михаила Сергеевича Горбачева, как кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС. Маришка была против. Место оставили вакантным. Она изучила путь Горбачева, и в принципе, он делал то, что делает она. Но между путем, предложенным ей, и путем, его была огромная пропасть. Михаил Сергеевич дал свободу без денег, что свободой не являлось, а она хотела дать деньги, не ломая, в общем-то, неплохую в социальном плане систему. Распределение благ было, была, в общем-то, протестантская система скромности, или индуистская, по ее увлечению йогой. Но слишком много сил, как сказали бы, в будущем, тратилось на неприносящую пользы рекламу. Зачем было продвигать свои идеалы, если внутри страны из-за этого был голод товарный? Леонид Ильич подписал программу сокращения помощи, и деньги пошли в страну, но много было стран-дармоедов социалистического лагеря, и с этим надо было что-то делать. Выхода было два: включать республики народной демократии в СССР или отпускать на Запад. Что делать, она не решила. Госбанк готовил одно, молодые экономисты другое. Маришка решила начать с сокращения танков, заняв рабочих кастрюлями. Промелькнуло в голове, нет, тракторами. Благо все делалось на одних заводах, деньги на это были. Изменив статью расходов в бюджете, для этого надо было ломать план. Нет, не так, план пятилетки. Велика проблема, решила она, сломала. К весне трактора были, были в кредит. Урожай затмит все, будет зерно, будет скот, и страна расцветет мясом и молоком. Рязанов не выпустит комедию «Роман на службе». Институту статистики будет не до этого. Надо было увязывать сотни показателей, и лучшие умы были заняты изменением плана. Да плана с большой буквы. Институт цифры свяжет, а Рязанов фильм он снимет другой, жесткий, цепкий фильм, про колхозы и деление земли. «Роман на земле». Байлсилашвили сыграет крепкого директора колхоза, становящегося миллионером, и колхоза, и директора. Он уже успел поработать в городе, даже успел побывать за границей, но бросит карьеру и пойдет на понижение в колхоз, видя здесь, на земле, бескрайние перспективы. Жену его сыграет роскошная Мордюкова. Она сыграет простую, но умную женщину из народа, сумевшую поднять себя и мужа. Мягков играл зажиточного крестьянина, распахивающего Ниудебья и тоже становящегося миллионером со своими взрослыми сыновьями. Дочка Байлсилашвили влюбится в сына Мехкова и все закончится свадьбой. А героиня Фрейндли их будет матерью еще одной дочки и главой крепкой крестьянской семьи. Конечно, их сын и дочь поженятся. Лия хрен поймешь как и не будет. Долго мявшись, она достанет справочку. Лия Гершоновна Бляйшиц. И уедет в США. Выйдет замуж. Наденет парик и родит молодому хасиду Мише Ходорковскому двух деток. Детки вырастут и вернутся в союз. Приличные хасидские ребята окажутся. А фильмов про матерей-одиночек не будет. Не будет и все. Все фильмы будут делаться под песню. Над страной веселый ветер веет. Будут взвиваться флаги. А вот ГУЛАГа не будет. Солженицын не даст. И ветер веял. В парторганизациях обсуждали новую книгу Ленина. За ней вышла и другая книга. Книга была тоненькая, но сносила головы. Книга называлась «Мир народам, фабрики рабочим, землю крестьянам». Если с крестьянами было все более-менее понятно, колхозы не отменяли, но земли дали столько, сколько каждый мог взять, и люди брали, а если не справлялись, то и возвращали. Желающих было много. Рабочие, в основном бывшие крестьяне, помыкались в городах по общежитиям, по отдельным и небольшим квартирам, пожили в неудобьях и соблазнах городской жизни. Фильм Данелии Афанасий Матвеевич был кстати. Маришка сама расставляла акценты. Комедии не вышло. Был классический русский лишний человек. Она сама прописывала линию его любви и сама дописывала строки, которые возвращали его домой, в свой дом. Именно домой, а не в колхоз и не в совхоз. В дом, где он мог приложить руки и при поддержке государства распахать свою землю. Помыкавшись, походив по женам, расставшись уже с двумя, Афанасий находит свою синеокую любовь. Они разговаривают, узнают друг друга и за мечтой и работой едут в деревню. В конце фильма Афанасий въезжает в свой родной край на новом тракторе. Причем в фильме показывается довольно подробно простая схема его получения. Приходили в гос, банк и подавали заявку. В три дня ее рассматривали и выдавали технику. Мечта Афанасия сбывалась, он расширял теткин дом. И уже через 5 лет у него было 5 детишек и сотни тысяч гектаров земли. Вместо 1000 танков заводы выпустили 100 000 тракторов. Маришка знала, надо миллион, но курочка клевала по зернышку. С убыточных фабрик потянулся тонкий ручеек в деревне. Люди начинали верить. С мир народом тоже был понятен. Евреев выпустили и с Америкой замирились. Госдепартамент был загружен и встревожен. Количество въезжающих в Израиль вызывало тревогу. Премьер-министр Израиля запрашивал помощь, мэр Нью-Йорка республиканец, уже отказывался принимать их у себя. Количество стоматологов, музыкантов, математиков, артистов зашкаливало. Пособия сжирали львиную часть бюджета, ательерам было хорошо, приезжающих размещали за счет города, но профсоюз стоматологов, профсоюз математиков, профсоюз артистов перестал вносить деньги в его избирательный фонд, это было существенно, а профсоюз ательеров все равно поддерживал демократов. Вилка была найдена, соседние штаты, но соседние штаты тоже, видя проблемы Нью-Йорка, не хотели их принимать. Получалась вилка опять, 5 миллионов евреев из СССР сидели на чемоданах, а принять их никто не мог. Канадский парламент, возглавляемый ставленником украинского лобби, поднимал руки, открещиваясь от приема евреев, но больше казалось, что он зиговал. Маришка была в кабинете у Леонида Ильича. Присутствовали Константин Константинович и Устинов. Они обсуждали проект конверсии остальных заводов под выпуск народного хозяйства. Часть конверсии была признана нецелесообразной. Оружие покупалось по миру, и стоило отказаться от бесплатных кредитов, на СССР пошел бы золотой дождь. Но часть заводов могла делать попутно больше. Стимул был один – увеличивать смены, платя достойную зарплату. Цена была приемлема. Увеличение товаров несло за собой увеличение денег. Баланс сходился. Раздался телефонный звонок. Президент США был на проводе. Леонид Ильич переключил на громкую связь. Джимми Картер был на проводе. Демократы были вынуждены идти на переговоры. Вопрос был простой. Ограничение выезда евреев из СССР. В смысле, американцы просили ограничить выезд евреев, хотя бы до 100 тысяч в месяц. Джимми хоть и бы либо переизбраться, либо оставить еврейский вопрос своему преемнику. Он обещал невмешательство в дела СССР, Варшавского блока и стран, куда Советы прекращали поставлять денежную помощь. Предложение было заманчивым, но нужно было добиться списания государственного долга, копившегося еще с войны, а также снятие санкций. И Куба. Куба как 16-я республика Союза завораживала. Маришка думала про Таиланд, но с ним приходилось подождать. Была еще Прибалтика. Официальное признание трех республик частью СССР. США затягивали с этим со дна 1945 года. Леонид Ильич выслушал Картера и обещал посоветоваться с Политбюро, сославшись на приближавшиеся праздники и демократический строй Союза. Возникала заманчивая перспектива, но тонок был вопрос. Люди, хотевшие уехать, могли и не захотеть ждать. Выход был найден. Сказать людям правду. Перезвонили Картеру, сошлись на 175 тысячах. Картер вздохнул. Он был готов на 200. Брежнев тоже. Был готов на 150 тысяч выезжавшие евреев. Санкции снимались. Американским компаниям разрешалось делиться всеми технологиями. Невмешательство в дела СССР, Варшавского блока и стран советского зонтика обеспечивалось. Долг гасился. Прибалтика признавалась частью СССР. С Кубой не выходило. Картер не хотел попасть в ловушку дважды. Потока кубинцев республиканско-демократическая Флорида ему бы не простила.